Глава 12. «Машину не сожги», — попросил Виталий Сергея, обратив внимание, что тот поливает огнем слишком близко. «Так они почти карабкаются на борт. Сбивайте их железками», — посоветовал Семен. Рабочие приготовления были закончены. Все, кто находился в кузове, надели противогазы. Двигатели обоих аппаратов затарахтели, открыли заслонки, и из сопел повалил густой белый пар. Самостоятельно облако выдувалось метров на 20, а далее легкий ветер подхватывал его и разносил по проспекту. Флороморфы, шумно приближающиеся к машине, превращались в нем в призрачные фигуры, тающие в тумане. Однако шум их колотушек не затихал ни на секунду. «Подавай вперед на самой малой скорости», — попросил Семен искаженным через противогаз голосом. «Чего?» — не понял Афоня. «Малый вперед!» — повторил Семен. Грузовик плавно тронулся с места. Удары в кузов резко прекратились. На том месте, где стояла машина, с двух сторон остались две дымящиеся кучи зеленых тел. Удивительно, но после обращения отношение к ним, как к тем, кого недавно считали людьми, пропадало. Флороморфы воспринимались инородными чужими существами. К ним не возникало никакой эмпатии, даже подсознательной. Амброзия и борщевик, оккупировавшие окраины города, вызывали больше сочувствия, чем зеленцы. «Стой!» — скомандовал водителю Семен в рацию. Грузовик замер. Надо было дождаться реакции со стороны флороморфов. Их шум тонул в аэрозольном облаке тарахтящих моторах и прикрытых противогазом ушах. Семен приподнял резинку. Послушать, изменилась ли интенсивность колотушек. Шум генераторов, соответственно, тура стал громче. Аппараты выдохнули последние кубометры пара и заработали в холостую. Виталий заглушил их. Люди ждали, что сейчас их встретит хор колотушек, но вместо этого услышали почти полную тишину, нарушаемую двигателем и выхлопной системой грузовика. «Афоня, заглушите мотор», — попросил Семен. «Сдурел? А ну, как не успею завести!» — с тревогой в голосе произнес водитель. «Тут стало тихо, надо в этом убедиться». «Ладно, но под твою ответственность». «Хорошо». Мотор выключился. Над проспектом, тонущим в белом тумане, повисла гробовая тишина. Она вызывала напряжение и страх. Казалось, что зеленцы задумали какую-то смертельную хитрость и готовятся нанести внезапный удар. Все, кто находился в кузове, замерли вдоль бортов, вглядываясь в аэрозольное облако через потеющие очки противогазов. Вечерний штиль почти не шевелил его. «Будем ждать, когда развеется?» — спросила Алина у Семена. В противогазе она не была похожа на себя. Семен даже успел подумать, что одинаковая внешность могла бы сильно упростить жизнь людей, убрав необходимость выбирать наиболее симпатичных. «Наверное», — он пожал плечами, — «нам надо убедиться в эффективности метода. Если они сдохли, я готов не спать всю ночь, чтобы вычистить весь город», — доложил Виталий. «Надо будет сообщить во все мессенджеры по всей стране, что есть метод их уничтожения». «Дождемся результатов». Семен не хотел торопить события. Флороморфы с другой стороны грузовика, там, где не было никакого тумана, одновременно заколотили руками, словно получили приказ из командного центра. Но со стороны тумана не раздалось ни звука. Ожидание результатов интриговало. Хотелось верить, что гербицид оказался действенным и против них, а не только против деревьев, газонов и цветов, ставших невольными жертвами противостояния. Афония завел двигатель. «Я поехал давить, пока нас не взяли в кольцо», — сообщил он. Широкая улица позволяла ему без проблем маневрировать на ней. Команда ждала, что сейчас раздастся знакомый звук бьющихся в отбойник тел, но он все не раздавался. Семен и Алина выглянули через борт по курсу движения и увидели, что зеленцы расступались перед приближающейся машиной, чего не происходило раньше. Они догадались, что техника несет им урон, разбирали ее звук и вовремя уходили с дороги. «Вот твари, поумнели!» — выругался Афоня по рации. «В Чапаева с ними уже не сыграешь, начинаются настоящие шашки. а завтра утром они захотят играть в шахматы, а я не умею». «Да, сегодня мы их травим, а завтра они нас», — произнес Сергей. «Чё-то мне не по себе. Надо выезжать из города». «Никуда не поедем, пока не поймем, работает наша отрава или нет», — твердо заявил Семен. «Заряди аппарат и будь готов использовать его в любой момент». Сергей пробубнил что-то нечленораздельное в противогаз, но приказание исполнил. Спустя четверть часа, когда солнце окончательно скрылось за многоэтажками и воздух резко остыл, туман начал рассеиваться, посеребрив выпавший влагой асфальт, деревья, траву и ближайшие дома. Все ожидали увидеть улицу, заваленную повторно скончавшимися трупами, но увидели пустоту. Остались лежать только те, кого пожгли из огнемета или порезали лезвиями отбойников. «Стесняюсь спросить, а где все?» — поинтересовался изумленный Афоня. «Разворачивайтесь и выезжайте из города», — попросил Семен, боясь, что их уже начали брать в клещи. «А я вам говорил», — напомнил Сергей. «А вдруг они помирать ушли?» — предположил Виталий. «Пока мы будем гадать, они могут действовать», — ответил Семен. «Лучше выйдем за город и поинтересуемся в чате, не видели ли они полудохлых зеленцов». Афоня в этот раз не справился с нервами и взял резкий старт. Бочки с гербицидом и горючим чуть не попадали на пол. Осмысленное поведение флороморфов, уже другого порядка, чем они демонстрировали прежде, похожее на тактическую хитрость, вызвало тревогу. Казалось, что они в скором времени смогут запросто переиграть людей. Проявление интеллекта со стороны непонятных существ вызывало суеверный страх как от встречи с демонами, призраками и прочими потусторонними сущностями. Непредсказуемость пугала разыгравшееся воображение множеством ужасных вариантов. Афоня прилично гнал до самого карьера, где их ждал запасной отряд. Напарники расслабились и без страха бродили вокруг своей машины. Увидев приближающийся грузовик, замерли в ожидании. Афоня остановился в метре от кабины другого самосвала. «Что случилось, дружбан?» — поинтересовался Иннокентий, выскочив из своей машины. «Что случилось, что случилось?» Афоня резко открыл дверь и сплюнул на землю. «Сами не знаем, но точно что-то произошло». «Это как?» — озадачился подошедший Славка. «Как им об косяк?» — отмахнулся Афоня. Команда покинула кузов и предстала перед ожидающими интересного рассказа товарищами по несчастью. Судя по возбужденным лицам вернувшихся из города людей, им было что рассказать. Историю проведенной операции поведал Виталий как наиболее умелый рассказчик. Окончание ее не произвело того же эффекта на напарников, как на тех, кто вернулся из города. «Тю, у вас были такие лица, словно вы били с ними прямо в кузове грузовика», — разочарованно произнес Славка. «А вы напугались того, чего не было. Это все равно, что сказать человеку: смотри, вот в этом месте ничего нет, а он такой: ой, как я напугался, лучше бы там было что-то ужасное, чем ничего». «Дебил», — коротко прокомментировал его реакцию Афоня. «И что нам делать?» — спросила Наталья. «Надо написать в городской чат, не видел ли кто в районе проспекта Суворова массовой миграции флороморфов», — предложила Алина. «Куда-то же они сбежали? Вдруг они уже лежат штабелями где-нибудь, пока мы тут боимся?» «Вот именно!» — снова встрял Славка. «А за дебила придется извиниться!» «Обойдешься!» — Афоня презрительно сплюнул себе под ноги. «Ребята, давайте без нервов», — попросила Алина. «Нам надо быть сплоченнее. Афоня, можно ваш заряженный телефон, чтобы пообщаться в чате?» «Да, конечно, чего же не дать хорошему человеку?» Он забрался в кабину и вернулся со своим видавшим виды аппаратом. «У него половина экрана не работает, поэтому набирать текст можно только в нижней части», — сообщил он. «Хорошо, а можно я пока свой подключу для зарядки?» «Подключай!» Афоня прогнулся в спине, хрустнув поясничным суставом. «Кажется, я то становлюсь деревом, гнуться все тяжелее». «Всеми когда-нибудь станем», — пошутила Алина. Это даже не было шуткой. После смерти всех ждал одинаковый финал — позеленение и восстание из мертвых. «Значит, надо хоронить покойников только через очищающий огонь», — заявил Виталий. «Если что со мной произойдет, то я не против кремации». «А это мысль», — согласился Афоня. «Нечего плодить армию неприкаянных зеленцов». «Идем сообразим, что написать в чат», — позвала Алина Семена. Ей хотелось сделать что-нибудь вместе с ним, почувствовать большую сопричастность. «Идем», — с готовностью согласился Семен. Они отошли на несколько шагов в сторону от остальных и присели на обочину. Алина открыла ключевскочевидец. В чате сейчас находилось 24 человека. Невероятный минимум для недавних времен. «Так, что писать?» — она коснулась экрана. «Напиши. Кто недавно наблюдал появление тумана на проспекте Суворова, отзовитесь. Куда из него делись зеленцы?» — предложил Семен. «Да, правильно». Алина быстро набрала сообщение. Они прижались головами друг к другу, чтобы удобнее было смотреть в маленький экран телефона. Горожане не спешили с ответами. Вероятно, никто из них не находился в то время на проспекте Суворова. Прошло минут 10, прежде чем появилась первая запись. «Мы видели с крыши, как несколько сотен зеленых зомби копались в парке неподалеку. Никакого тумана при этом не наблюдали». Потом появилась вторая. «Мы видели туман с крыши дома и машину, из которой он разносился. Сразу догадались, что твари решили притравить химией. У нас во дворе перед домом тоже виделись десяток зеленых, которые рыли себе ямы. На вид они были уже не такие шустрые и копали еле-еле, но другие, кто пошустрее, им помогали. Наверное, они тоже не бессмертные, как настоящие зомби, и от чего-нибудь дохнут». На этом ответы закончились. Несколько человек написали фразы типа «смерть зеленым тварям» или «пусть они отправляются в ад, откуда пришли». Практической пользы пожелания никакой не несли, просто служили отдушиной напуганным людям. «Значит, флороморфы закапывают своих остобевших товарищей», — рассудил Семен. «Зачем? А что, если мертвые флороморфы становятся опасными для них? Адаптивный вирус снова мутирует и уже делается заразным для самих зеленоидов, поэтому живым необходимо закапывать их, как мы создаем скотомогильники для скотины, зараженной сибирской язвой», — предложила Алина свою идею. «Короче, нам надо раскопать одну такую тварь, посмотреть, что с ним происходит. Вдруг они разлагаются, как и положено трупам. Нужно только надеть противогаз. Вдруг и на нас вирус может подействовать не самым лучшим образом». «Вряд ли. В нас он уже плотно сидит. Если бы вирус умел убивать, то вся история с обращением была бы не нужна. Наша иммунная система ему не по зубам. Он слишком инороден для человеческого организма и потому беспомощен». Семен отнесся к словам Алины со всей серьезностью, считая, что и образование позволяет делать подобные предположения. «Ну что, тогда надо с утра ехать в город и раскапывать могилы в том парке», — решил Семен. «Пойду поговорю с Афоней». Он протянул руку за телефоном, но Алина сделала жалостливое лицо. «Я с братом перекинусь парой слов». «Конечно!» — Семену стало смешно. Как Алина могла подумать, что он заберет у нее телефон? Она набрала сообщение и подписалась своим именем. Александр ответил почти сразу. «Брат пишет, что в сумерках твари стали проявлять меньше активности, и вокруг дома их стало намного меньше. Читал про наш эксперимент и думает, что они были вынуждены распределяться по городу равномернее из-за того, что много зеленцов выпало. Боится, что ночью твари могут напасть, потому что им нет разницы день или ночь. Одна надежда, что им самым для жизнедеятельности требуется солнечный свет», — перечитала она послание от него. «Блин, страшно ночью», — признался Семен. «Можем в ловушку попасться, да и сил уже нет, если честно. Денек выдался напряженный». «Напряженный», — Алина усмехнулась. «Денек выдался охренительно, безумно, невозможно жутким. Меня как будто пропустили через центрифугу, отжали и высушили на солнце. У меня внутри пустота, заполненная страхом, которая может перейти критическую массу и превратиться в апатию». «А как же я?» — со смехом в глазах поинтересовался Семен. «Ведь я же лучше апатии». Алина хитро посмотрела на него. «Если бы не ты, я бы уже шла с таким лицом». Она открыла рот и полуприкрыла веки. «В никуда. Моя нервная система не была готова к подобным испытаниям». «А у кого готова?» Семену понравились признания Алины. «Хотя у меня есть пара знакомых, кто каждый год запасал консервы, крупы, соли, спички в ожидании страшных событий очередного конца света. Но я буду смеяться, если они сейчас бегают по городу с зелеными лицами, не вспоминая про свои приготовления». «Я уже заметила, что у Бога есть чувство юмора, и иногда оно довольно черное. Он всегда ставит человека в нелепую ситуацию, если тот на чем-то конкретно зацикливается. По себе знаю. Любой мой заход, который я определяла как жизненный приоритет, спустя некоторое время обязательно проходил испытание на прочность, а я во время испытания каждый раз выглядела как последняя дура». Алина посмотрела на Семена. «Хорошо, что мы не общались в это время». «Потому ты не с мажором и не в Москве», — подытожил Семен. «Наверное, жизнь потихонечку отвела меня от этой глупой затеи. Я еще нужна Богу для каких-то хороших дел». «Не только у Бога бывают хорошие дела». Семен немного смутился и даже покраснел. Хотел сказать, что Алина нужна ему, но не смог. Она заметила его состояние. «Отдай, а то Афоня уже сверлит нас взглядом». Протянула телефон. Семен забрал его, как будто невзначай коснувшись пальцев Алины. Между ними пробежал ток, нарушивший сердечный ритм. Вида при этом не подали оба. Семен вернул телефон хозяину. «Вы там что? Войну и мир переносили в чат?» Афоня сразу полез что-то печатать. «Фух, с моими все нормально. С семьей?» «Да, они остались в доме на чердаке. Лестницу затащили внутрь, по окнам проверяют и говорят, что чужих зеленцов мало, в основном свои, кто жил на улице». «Не думали перевести родных сюда?» «Думал, конечно, но дорога слишком опасна. Туда нет ни одного безопасного пути, везде могут заблокировать. Можно попробовать с утра рвануть, вдруг эти твари после ночи станут вялыми». «Мы с Алиной тоже предполагаем, что без солнца они могут потерять в активности. Народ пишет, что потравленные нами зеленцы закапались в землю сами или им помогали товарищи. Хотелось бы взглянуть, что с ними происходит под землей. Давайте, если решите съехать с нами с утра за родными, мы с Алиной и Виталием поедем с вами». «Хм, вот вы юные натуралисты», — усмехнулся Афоня. «Конечно, мне все равно надо кого-нибудь с собой брать. Я даже рад, что вы такие инициативные, заставлять не надо. А что вы ждете увидеть?» «Лучше это то, что они начали разлагаться. Худшее, что земля каким-то образом помогает им восстанавливаться. Зеленцы, теряя влагу, становятся менее подвижными, а сырая земля могла восстановить водный баланс. Но зачем им это делать, если они получили отравление в результате нашей обработки, я не понимаю». «Да я вообще в этом балагане ничего не понимаю. Такого же быть не может, чтобы человек, даже вдохнув вирус, превращался в ходячее растение. Это же из области сказок или фантастики». Афоня активно замахал телефоном. «Брехня одним словом». «Одну такую фантастику я знаю про ходячие трехногие растения, но то была фантастика на грани сказки. То, что происходит сейчас, имеет под собой хоть какое-то научное объяснение», — поделился Семен некоторыми выводами. «Если это придумали люди, то и противоядие должно существовать. Сейчас гляну, что там в других странах. Вот будет обидно, если это случилось только у нас». Афоня открыл в телефоне какой-то информационный сайт. «Ага, русские превращаются в деревья после смерти. Фу, блин, опять кликбейт». «Наберите на английском», — посоветовал Семен. «Не обучен другим языкам». «Забейте в словарь фразу на русском, пусть он ее переведет, а потом воткните перевод в поисковик. Так ему будет понятнее, что вы хотите новости из той зоны, где используют английский язык». «На, сделай сам. Я пока соображу, где с товарищ, что писать, батарейки сядут». Семен забрал телефон Афони и без товаря забил фразу, звучащую на русском примерно так. «Эпидемия позеленения трупов в Северной Америке. Оказалось, что интернет переполнен роликами о том, как флороморфы атакуют жителей Америки. В отличие от России, там намного больше стреляли и использовали огонь. Наверное, это было эффективно, если не считать, как много частных домов там горело или уже сгорело. Оказалось, что люди с темной кожей зеленеют без всяких отличающихся оттенков от белокожих. Сегрегация по цветовому признаку была устранена таким радикальным способом. «Значит, это не американцы», — Афоня почесал волосатый живот. «А по-китайски можешь задать тот же вопрос?» «Не силен, но переводчик сможет». Ситуация в Китае оказалась такой же, как и везде, но с учетом своих особенностей. Улицы были просто забиты флороморфами. Там даже думать не стоило о том, чтобы кататься по городским улицам на машине. Люди снимали с крыш из окон верхних этажей. Огромные зеленые ленты флороморфов непрестанно шевелились, напоминая какой-то уличный карнавал или же огромных змей, пытающихся удушить окруженные ими здания. Остались англичане, немцы, французы и турки. Другие еще не доросли до такого уровня, решил Афоня. Из этого списка англичане самый подходящий вариант. Давай посмотрим, что там в Лондоне творится. Может быть, они осмелились кардинально решить проблему с мигрантами, превратить пакистанцев в дрова и топить ими свои жилища. Слышали, что у них за зиму очень много народа умирает от переохлаждения в своих домах? Он громко засмеялся. «Ну да, мы на пакистанцев не похожи». Лондон тоже оказался во власти зеленой эпидемии, как и Берлин, и Париж, и Анкара со Стамбулом. Электростанции еще вырабатывали электричество, почти везде работали интернет, сотовая связь, радио и телевидение. Это создавало некоторый диссонанс, словно две несовместимые реальности наложились друг на друга. Люди, создавшие свою реальность, остались в меньшинстве и очень быстро проигрывали свои позиции представителям иного мира, тупым, примитивным, но почему-то быстро взявшим верх над более умными и изощренными в вопросах приспособления людьми. Семен подумал, что флороморфы не тупы, просто их способ мышления иной, сильно отличающийся от человеческого. Люди привыкли считать себя уникальными индивидуальностями, оценивать свой интеллект как мерило общественной ценности и думать даже о коллективном с позиции себя в центре мироздания. А у флороморфов как будто все было наоборот. Они мыслили всей массой и не считали отдельного зеленца за что-то уникальное. Легко жертвовали своими представителями как частью многоклеточного организма. Вероятно, их коллективный разум был умнее индивидуального разума любого человека и потому легко побеждал. Алина незаметно подошла к Семену и кашлянула, чтобы привлечь внимание. Он улыбнулся и взял ее за руку. «Уже стемнело, не подскажете, где мы будем ночевать?» — спросила Алина у Афони, как будто от них двоих. «О, простите, засмотрелись на мировые новости. В бытовке две двухъярусных кровати». «Думаю, женщины могут занять их по праву, а мы поделимся на дежурство. У кого свободная смена, будет ночевать на полу в офисе», — предложила Афоня. Бросил взгляд на Семена. «Служил? Устав гарнизонной и караульной службы, знаешь?» «Не служил», — признался Семен, — «но вот наверстываю. Предлагаю стоять по двое на крышах вагончиков или на кабине грузовика, чтобы твари не застали врасплох». «Они же будут колотить». Алина подумала, что этот звук не позволит им подобраться бесшумно. «Когда стоишь на посту, то сон становится особенно крепким», — поделился Афоня. «Так в уставе написано», — засмеялся Семен. «А ты думал, уставы пишутся не только кровью, но и звездюрями начальника караула и всяких проверяющих. Эх, как бывало, я крепко спал на вышке. Комары лицо и руки облепят, а мне хоть бы хны». Чесался, правда, потом и в казарме уже уснуть не получалось. «Народ устал, надо расходиться на ночлег». Семен потянулся и протяжно зевнул. «Как молодой лев, поддела его Алина. Вы, мальчики, решайте, кто из вас будет стоять на часах, а я соберу девочек в кучу». «Вас всего две», — напомнил Семен. «А ты, Семен, после смены ложись с Алиной, вам же вместе рано вставать», — заботливо посоветовал Афоня. Ребята переглянулись. Предложение со стороны взрослого человека прозвучало как само собой разумеющееся, что даже неловко было отказываться, выставляя себя робкими подростками. «Спасибо, мы так и поступим», — произнес Семен. «Ага», — Алина кивнула, — «только на разных этажах».